Во всем нужна сноровка. Для вскрытия грудной полости необходимо отделить грудину. Для этого последовательно перерезает реберным ножом хрящевые части ребер, разделяет грудинно-ключично-суставные поверхности, отделяет грудину от мягких тканей, в том числе диафрагму.